Глава 7. Артур. Видеть Лену, испачканную моей спермой, чрезвычайно мне понравилось. Ее тело было создано точно для меня, для того, чтобы я ее трахал. И обязательно оттрахаю ее не только в рот, но и спереди, и сзади, между грудей и в сладкую попку. Я не оставлю места на ней, коснусь каждого участка ее восхитительной нежной кожи, искупаю в своем желании и заполню все ее дырочки своим семенем. У моей девочки очень красивая грудь, великолепная, идеальная. Третий размер, не слишком маленькая, но и не дойки. Она смотрела на меня испуганно, но при этом я видел в ее взгляде горящее злым огнем, ненавистное ей самой желание. Ее тело желало меня вопреки разуму. Я сходил с ума, видя ее такую, беззащитную и покорную. А то, как она накинулась на меня с ножом, вообще сорвало мне крышу. Хотя я предполагал нечто подобное. Лена не разочаровала. Своим поступком она развязала мне руки, и я осуществил то, о чем мечтал уже 2 года. Засунул в ее сладкий ротик свой член по самые яйца. Я был первым, кому она отсосала, и я же буду единственным. А теперь я просто обязан испробовать на вкус ее соки, вылизать прекрасную бритую киску, а потом лишу девственности. Сначала ее киску, а потом и попку. Эти мысли будоражили, и я ощутил, как член снова наливается кровью, тяжелеет и становится твердым. Я так давно хотел ее, и, наконец, моя мечта исполнилась. Сегодняшний вечер и ночь я буду любить мою девочку, я буду ласкать ее, буду трахать до потери пульса, то нежно, то жестко. Она получит за сегодня столько оргазмов, сколько ни одна женщина за всю жизнь не получала. Взял на руки свою любимую девочку и переложил ее на кровать. Навалился на нее, зарылся лицом в ее мягкий, но плоский живот, вдохнул ее неповторимый запах и застонал. Коснулся языком ее кожи и улыбнулся, когда она вздрогнула, а по телу ее побежали мурашки. Я начал спускаться ниже и ниже, раздвинул ее ножки и приказал: «Согни ноги в коленях, Лена, и разведи их в стороны». Она что-то пропищала, но выполнила мое пожелание. Как же она прекрасна! Провел ладонью по ее мокрой и чуть припухшей от возбуждения киске и припал к ней ртом. Здесь было так влажно, так сладко. Я ласкал языком клитор, набухшие губки, проникал языком в ее дырочку и лизал, лизал, лизал. Она задрожала, застонала и попыталась увернуться от моих ласк. Мне не нравилось такое поведение, и я довольно грубо рыкнул, не отрываясь от своего умопомрачительного занятия. «А ну, не дергайся!» И продолжил лизать. Лена захныкала, вцепилась пальчиками мне в волосы и с кулящим голосом взмолилась: «Артур, прошу тебя, прекрати!» «Ты так распалилась, Лена! Языком чувствую, как жарко у тебя внутри», — проговорил я и сжал одной рукой ее ногу, усмиряя малышку. Ввел указательный палец ей во влагалище, средний — в попку, а пальцами другой руки начал ласкать набухший клитор. «Ах!» — воскликнула моя девочка. Я проникал не глубоко, ласкал осторожно, но умело, именно так, чтобы моя любимая почувствовала остроту ощущений. «Это лишь капля того, что я могу тебе дать, Лена», — сказал, глядя в ее затуманенные глаза. Потом убрал руку и снова принялся ласкать свою девочку языком, то проникая вглубь ее киски, то лаская клитор. Лена стонала, дергалась в моих руках, но я держал ее крепко. Она тянула меня за волосы, и, наконец, ее спина выгнулась, с губ сорвался крик, и тело забилось в неистовых конвульсиях. «Да, моя сладкая девочка, это твой первый оргазм, и доставил его тебе именно я». Я позволил малышке чуть-чуть отдышаться и прийти в себя. Встал с кровати и подошел к бару, налил стакан воды и сделал глоток, отнес стакан Лене. «Пей», — сказал ей, и она взяла стакан дрожащей рукой и припала губами к стеклу. Вернулся в кровать и встал на колени, глядя сверху вниз на свою красавицу. Член болел, мне хотелось скорее наполнить собой ее дырочку и хорошенько оттрахать, но я оттягивал удовольствие. «Теперь я покажу тебе секс по-испански, моя дорогая». Она вздохнула и прикрыла глаза. «Ну уж нет, милая, мне нужно твое участие». Она взглянула на меня так, словно хотела прожечь насквозь. Усмехнулся и приказал. «Сожми ладошками свои сисечки». Она испуганно взглянула на меня, но все же выполнила приказ. «Я потрахаю тебя между грудей, Лена». Сел на нее верхом и просунул член между ее грудей. Великолепные ощущения. Потом остановился и хрипло сказал. «Теперь поворачивайся на живот и стань на коленки». Она повиновалась и оглянулась на меня в страхе. «Не бойся, моя сладкая», — прошептал я. Взял ее за голову и поцеловал долгим и тягучим поцелуем. Членом терся о ее спину и попку. Оторвавшись от ее вкусных губ, положил руку ей на поясницу, заставляя прогнуться. «Я буду очень осторожно входить в тебя. Тебе будет совсем чуточку больно, а потом ты получишь только одно наслаждение. Обещаю». «Мне все равно», — сказала она хрипло и зло. Рассмеялся и шлепнул ее по попке. «Нет, Лена, тебе не будет все равно». И мой член вошел в нее. Сначала всего на несколько сантиметров. Лена дернулась и начала отползать от меня и легаться. «Отпусти, не хочу». Я рассмеялся, с предвкушением поймал ее за пятку и подтянул к себе. «Да», — выдохнул радостно, — «сопротивляйся, девочка, мне это очень нравится». Она попыталась ударить меня, но я все равно сделал по-своему и вернул девочку в нужную мне позицию. Вставил в нее твердый и налитый кровью член и начал трахать одной головкой. Малышка вдруг замерла и застонала. «Да, моя сладкая, тебе хорошо». Я трахал ее дырочку у самого входа, едва сдерживаясь, чтобы не ворваться в нее на всю свою длину. Яйца сжимались, и я впился в нежную кожу на девичьих ягодицах. «Ух, блин!» — выдохнул восторженно. «Какая же ты тугая и узкая, Лена!» Трахал ее мелкими, но быстрыми движениями, пока еще контролирую себя. Потом остановился и очень медленно начал продвигаться глубже. Положил руку ей на поясницу и заставил прогнуться еще сильнее. Ее попка дерзко торчала вверх. В такой позе я мог проникнуть в нее на максимум, что и собирался сделать. «Твоя горячая и мокрая киска просто создана для траха, Лена. А сейчас я порву твою целку». Она снова застонала и подалась мне навстречу. «Да, моя девочка входит во вкус». Ощутил упругую преграду и толкнулся вперед, ощущая головкой, как она рвется, будто сдается под натиском силы. Диким голосом прорычал: «Да, блин, моя!» Лена тоже закричала, от боли смешанной с наслаждением. Ее стенки так туго меня охватывали, что казалось, я кончу прямо сейчас. И вот нежности закончились. Я начал двигаться в ней, как обезумевший дикий зверь, вколачивая член в нежное и хрупкое девичье тело, растягивая ее киску и приучая к себе. Я проникал в нее все глубже и глубже. «Ох!» — вдруг простонала моя девочка. «Артур!» Она произнесла мое имя и неожиданно для нас обоих начала подыгрывать мне бедрами. Моя сладкая была близка к оргазму. «Да, любимая, вот так!» — прохрипел я с придыханием. С каждым толчком мой член обрызгивал наши бедра ее соками и девственной кровью. Схлипы и стоны разносились по комнате, тело билось о кровать, пока мой член на всю длину входил и выходил из нее. Я обхватил малышку рукой и взял пальцами ее клитор. Начал терзать и его, продолжая двигаться в ее дырочке с остервенением, безжалостно. Я завоевывал ее, присваивал, демонстрировал свою силу и безумное желание. Ее тело содрогалось. Лена кричала, хныкала, стонала, скулила. И кричала мое имя. «Артур!» «Да, моя девочка!» Мы превратились в двух животных, диких и ненасытных. Наконец меня настиг и мой оргазм. «Арррр!» — проревел я, изливаясь в свою девочку и продолжая неистово трахать ее. Сперма, смешавшись с ее соками и кровью, полилась по нашим бедрам. Я кончил и замер, навалился на нее сверху, подмяв под себя, и прижался губами к ее затылку. «Я обожаю тебя, Лена». Елена. Артур отстранился, хотя его эрекция все еще была на месте. Уверенно, дай я ему понять, что у меня остались силы, тут же получил бы новый оргазм, который определенно меня убил бы. Я ощущала себя примерзко. Казалось, меня как бабочку раздавили. Мной овладевали то апатия, то ужас. Это случилось. Мой первый раз с чудовищем. И самое отвратительное то, что я испытала наслаждение. Джанабаев вдруг повернул меня на бок и привлек к себе, проводя рукой по волосам, по плечу и спине. Ненавижу Джанабаева. Ненавижу за то, что он забрал мою силу воли, растоптал меня, как игрушку, бросив в пучину своего греха и самого настоящего разврата. Мне было противно от того, что я испытала сильные эмоции, испытала порочное блаженство и окунулась в экстаз. Он только что посеял во мне семя страсти, направленное на уничтожение. Мне было плохо, и я ощущала невероятную вину за то, что не смогла обуздать порывы своей плоти, и вина эта скоро уступила место злости на Джанабаева, который сделал это со мной. Я не хотела испытывать к нему влечение, не хотела получить наслаждение от нездоровых ласк этого чудовища, но я испытала. И я получила. Он что-то зашептал мне на ухо, но я слышала лишь звон. Закрыла глаза. Мечтала уснуть и никогда больше не проснуться. И распахнула глаза только когда Артур поднял меня с кровати. Он снова взял меня на руки и куда-то понес. Оба были обнаженные, он и я. Артур нес меня наверх, на третий этаж, в мою клетку. Мне бы сгореть со стыда за тот вид, в котором мы оба предстали перед прислугой, наверняка увидевшей нас, но сил на этот стыд уже не было. «Мне так плохо», — едва слышно проговорила я. Боль заменила собой гнев и раздражение, и я была не в силах ей противиться. «Я знаю», — сказал Артур и поцеловал меня в висок. «Но это пройдет». Он вошел в мою спальню и как-то даже бережно положил меня на кровать. «Отдохни, а потом помойся». Какими-то безликими и равнодушными казались его слова. Когда Джанабаев покинул комнату, я, морщась от боли, поднялась и подошла к двери. Ухватившись за дверную ручку, со всей силой потянула за нее, но та не поддалась. «Заперто». Прижалась спиной к двери и опустилась на пол. Из глаз потекли слезы. Я откинула голову и закрыла глаза. На время я в безопасности. Горячие и соленые слезы струились из-под закрытых век, стекали по щекам, попадали на дрожащие губы. Но не время было раскисать. Пожалеть себя я всегда успею, а сейчас я должна быть сильной, чтобы найти выход из этого ада. Главное сейчас — это получить возможность свободно передвигаться по дому. Мне необходимо усыпить бдительность Джанабаева, чтобы он поверил в мою покорность и желание остаться рядом с ним. И когда он поверит мне, я смогу сбежать. Как именно? Уверена, что у него есть машина. Уж на колесах добраться до какого-нибудь населенного пункта я смогу. Я нашла в себе силы, поднялась с пола и направилась в ванную. Включила воду в роскошной душевой кабине, покрутила регулятор и сделала ее горячей настолько, насколько могла вытерпеть. Затем с настоящим наслаждением шагнула в кабину и, глубоко вздохнув, подставила тело и лицо под упругие, обжигающие струи воды. Мне хотелось думать, что горячая вода очищает меня. Мне хотелось, чтобы вода смыла с лица и тела эти мерзкие выделения, унесла прочь напоминание о первом сексе. Взяла губку и намылилась несколько раз. Прислонилась спиной к стене, приподняла ногу, уперлась ею в боковую стену и стала тереть между ног. Зашипела от боли, невольно из глаз снова брызнули слезы. Все там болело и соднило, но я остервенело терла и терла, пока не ощутила, что уже сдираю кожу. Этот урод еще и кончил в меня. подумала с ненавистью. Господи, не допусти, чтобы я забеременела от него. Я попыталась вымыться и изнутри, но плоть настолько опухла и болела, что даже касаться ее было больно. Потом я вымыла голову, хорошенько прополоскала волосы от засохшей спермы. 5 раз почистила зубы и прополоскала горло, но даже после этого стойко ощущала вкус Джанабаева. После душа мне определенно было лучше, но я знала, что уже никогда не смогу ощущать себя по-настоящему чистой. У меня создалось стойкое ощущение, что я сильно испачкана, физически и морально. Сегодня я стала другой. Юная девушка Елена навсегда исчезла, растаяла, как весенний снег, растворилась. Больше никто и никогда ее не увидит и не услышит. Ее место заняла другая Елена, но какая она, мне еще предстоит узнать. С этими мыслями я выключила воду и вышла из душевой. Пар заполнил ванную, будто в бане. Я докрасна вытерла тело махровым полотенцем и обмотала им голову. Надела махровый халат и вышла из ванной. Не в силах тащить ноги, дошаркала до кровати и упала в нее. Закуталась в одеяло и, поддавшись усталости и отчаянию, крепко уснула.